Я сразу поняла, что с ним что-то не так. Женат, да? Дети есть, маленькие, сколько их? Да нет у него никаких детей, мама. Решилась, наконец, Танечка. Ну и прописки нет. И жилья временно, вот я и разрешил ему ненадолго остановиться у нас. Так что ж он, бомж? Пора вмешаться в разговор, — решил Дэн, с удовлетворением отметив, что на нем сегодня джинсы Левис и футболка от Гуччи. Уж на кого, а на бомжа он точно не похож. Он поднялся с дивана и постучался в Танину дверь. Женщины мигом замолчали, потом хором ответили: «Войдите!» Он изобразил на лице самую обаятельную из своих улыбок и шагнул в комнату. — Добрый день. Меня зовут Денис. Мы с Таней познакомились в Барселоне и сразу понравились друг другу. — Элеонора Виссарионовна, — представилась потенциальная теща. Ну, — ну-ка, Денис, расскажите-ка мне, чем вы занимаетесь, почему у вас нет ни жилья, ни прописки? — Смею вас уверить, что это чисто временное явление. Да ну уж не казалось странным, что Таня ни разу не была замужем с такой-то мамой. Я в некотором роде в отпуске. — Так чем вы занимаетесь, когда не в отпуске? Ее невозможно было сбить с толку. — Веду отделочные работы, все, что связано с ремонтом. — Понятно. Стал быть, гастарбайтер из Молдавии и из Средней Азии. Неужели я похож на таджика? Он продолжал улыбаться, хотя внутри уж все кипело. — Вообще-то я русский, хоть и родился на Украине. — Вот что? — Молодой человек, — тоном недопускающим возражений заявила Элеонора. — Как ее там по батюшке-то? Покажите-ка мне ваш паспорт. — К сожалению, никак не могу. Денис уж был готов к подобному вопросу. — Он на прописке. Тогда должна быть справка. — И справка есть, но буквально вчера я оставила ее вместе с другими документами на будущей работе, куда оформляюсь. — Мне все понятно. Женщина повернулась к дочери. — Татьяна! Ты привела в наш дом какого-то проходимца, жулика, который хочет нас обокрасть, или что еще похуже? — Послушайте, уважаемая Элеонора Виссарионовна, — шепотом сказала Таня, — уважаемая Элеонора Виссарионовна. Денису вдруг стало просто смешно. — Ни в коей мере я ничего вас обидеть, но если бы я хотел кого-то обокрасть, то выбрал жилье какого-нибудь бизнесмена. Уж поверьте, для профессионала, зарабатывающего столько, сколько зарабатываю я, в вашей квартире может быть только две настоящие ценности. — Это какие же, скажите, на милость? Она сжала губы в узкую полоску. — Разумеется, ее хозяйки. Элеонора фыркнула и снова обратилась к дочери. — Учти, прописать его у нас я не разрешу. Успокоиться я не претендую, — заверил Денис. — Мама, об этом не может быть и речи одновременно. С ним заявила Таня, чтобы хоть как-то сгладить обстановку, добавила, — может, мы позавтракаем? Кухня оказалась тесной для троих. С большим трудом они разместились за столом, ели в молчании. Дэн оказался сидящим напротив Элеоноры, и как ни поворачивался, все равно натыкался взглядом на ее недовольное лицо. Пришлось опустить глаза в чашку, в которую уж раз Денис пожалел, что ввязался в это пари. Нет уж, ну и он нафиг, сейчас он встанет, распрощается, и только его и видели. Вот только вот Танечку очень жалко. Как подумаешь, что ее строит мать, когда он уйдет? Он посмотрел на Таню, которая впрямь выглядела очень растерянной и смущенной. Желая приободрить девушку, Дэн слегка пожал под столом ее коленку. — Молодой человек, пожалуйста, положите руки на стол. Что за манеры? Моей дочери скоро 30 лет, а вы хватаете ее за коленку, как десятиклассницу. — Мама! Что, мама? Молчи уж лучше! Таня чуть не плакала, и Денис, скрипя сердце, решил остаться еще на некоторое время, а не оставлять ее на растерзание этой мигери. — Помоги мне помыть посуду! — приказала дочери Элеонора Виссарионовна, поднимаясь из-за стола. Дэн воспринял это как приглашение выйти вон, поспешно удалился и скрылся в Таниной комнате. Но и отсюда через стену было прекрасно слышно, что происходит на кухне. Какая же ты мне непрактичная! — возмущалась Эльнора под шум воды и звон посуды. — Называется, съездила на курорт. Для чего, спрашивается? Такого добра и здесь навал. — Ма, а тебе не показалось, что он похож на... — А, ладно, ты ни на кого он не похож. Обыкновенный проходимец. — Мама! — Ну что все, мама, мама! Другие себя олигархов находят, а такого-то нищего подобрала, да еще и приезжего. — Ну ладно, раз уж на то пошло, пусть этот парень хоть какую-то пользу приносит. Поедем на дачу, там много работы накопилось, мужика-то в доме нет. Мама, ты... Это ж только что с дачи.